Как идти по пути Дхаммы Будды? Разумеется, люди, которые по-настоящему хотят прийти домой, не станут просто сидеть сиднем, размышляя о путешествии. Они должны физически отправиться в путь, шаг за шагом и в правильном направлении, чтобы в конечном итоге прийти домой. Если они изберут неверный путь, то могут в конце концов столкнуться с такими трудностями, как болото, или другими преградами, которые трудно обойти. Или же люди могут оказаться в опасной ситуации, если отправятся в неправильном направлении. Возможно, тогда они никогда не доберутся до родного дома. Люди, пришедшие домой, могут расслабиться и безмятежно спать, потому что дома мы обретаем довольство в теле и уме. Тогда люди действительно пришли домой. Но если путешественник лишь прошел мимо порога своего дома, или же просто обошел его кругом, тогда он не получит никакой пользы от своего путешествия к родному дому. К тому же каждый из нас должен пройти весь путь до Дхаммы Будды лично, потому что никто больше не сможет сделать это за нас. И мы должны идти по надлежащему пути нравственности, сосредоточения и мудрости до тех пор, пока не найдем блаженство чистоты, сияние и безмятежности ума, плоды преодоления пути. Однако, если у человека есть лишь знание книг и священных писаний, проповеди и суд, то есть лишь картографические сведения или план путешествия, тогда даже по прошествии сотен жизней он не познает чистоту, сияние и безмятежность ума. Вместо этого он просто напрасно потратит время и никогда не получит подлинную пользу от практики. Учителя только указывают общее направление пути. После того, как вы послушали учителей, исключительно от каждого из вас зависит, пойдете ли вы по пути саморазвития, на котором обретете плоды духовной практики. Таким образом, можно сравнить практику с бутылкой лекарственной настойки, которую врач оставляет своему пациенту. На бутылке подробно описан способ применения лекарства, но не имеет никакого значения, сколько сотен раз пациент прочел рецепт. Он все равно умрет, если ограничится чтением. Он получит пользу от самого лекарства. Лежа на смертном одре, он может поносить врача, который не помог ему, так как выписал негодное лекарство. Он решит, что врач оказался шарлатаном, что его снадобье никчемны, тем не менее. Все свое время он тратил лишь на исследование бутылки и чтение ярлыков на ней. Он не внял совету врача и не принял лекарство. Однако, если пациент действительно прислушивается к совету врача и регулярно принимает лекарство, как и предписано, тогда он выздоровеет. Если он очень болен, ему необходимо принять очень много лекарств. Если же он просто немного занемог, ему понадобится немного лекарства, чтобы пойти на поправку. Мы должны принимать много лекарств, потому что наш недуг серьезен. Все это естественно. Вы сами можете понять это, если внимательно изучите вопрос. Врачи предписывают принимать лекарства для того, чтобы изгнать болезни из тела. Учения Будды предписываются для того, чтобы устранить недуг ума, вернуть ум в его естественное, здоровое состояние. Поэтому Будду можно считать врачом, который предписывает лекарства от болезней ума. На самом деле Будда – величайший врач в мире. Болезни ума есть в каждом из нас без исключения. Если вы осознаете в себе ментальные недуги, разве вам не кажется разумным обратиться к Дхамме за поддержкой? Счесть ее лекарством, устраняющим ваши болезни. Странствие по пути Дхаммы Будды совершается не умом. Вы должны путешествовать умом, чтобы получить пользу. Путешественников можно разделить на три группы. В группу первого уровня входят люди, понимающие, что они должны самостоятельно практиковать и знают, что им делать. Они принимают Будду, Дхамму и Сангху как свое прибежище и полны решимости практиковать усердно, согласно учениям. Эти люди отказались от простого соблюдения обрядов и традиций. Вместо этого они обращаются к разуму, чтобы самостоятельно исследовать природу мира. Такова группа верующих буддистов. Группу среднего уровня составляют люди, которые практикуют до тех пор, пока не приобретут нерушимую веру в учение Будды, Дхамму и Сангху. Они также постигли подлинную природу всех составных формаций. Эти люди постепенно ослабляют цепляние и привязанность. Они не держатся за вещи. Их умы обретают глубокое понимание Дхаммы. В зависимости от степени своего отказа от привязанности и мудрости, их, соответственно, называют вошедшими в поток, возвращающимися один раз и не возвращающимися или благородными. В группе высшего уровня находятся люди, практика которых привела их к телу, речи и уму Будды. Они превосходят мир, освобождаются от мира и всякой привязанности и цепляния. Их называют арахантами или свободными, высшим уровнем благородных.